Положение на доске к моменту принятия в игру Алисы. Белые. Король стоит на c6. Королева на c1. Конь на f5. Ладья на f1. Пешка на d2. Черные. Король на e4. Королева на e2. Конь на g8. Белая пешка Алиса начинает и выигрывает через 11 ходов. Первый ход. Алиса встречается с королевой черных и становится на d2. Королева черных e2, h5 во второй главе. Второй ход. Алиса d2, d4. По железной дороге к двойнюшечке с двойняшечкой. В третьей главе. Королева белых c1, c4 в погоне за шалью. В пятой главе. Третий ход. Алиса встречает королеву белых с шалью в руках. Королева белых c4, c5 превращается в овцу. В пятой главе. Четвертый ход. Алиса d4, d5. В лавке на реке и снова в лавке. Королева белых c5, f8, оставив на полке яйцо. В пятой главе. Пятый ход. Алиса d5, d6. К пустику-дутику. В главе шестой. Королева белых f8, c8 улетает, спасаясь от черного конника. В главе седьмой. Шестой ход. Алиса d6, d7 попадает в лес. Черный конник g8, e7 в главе восьмой. Седьмой ход. Белый конник. F5, E7. Белый конник, E7, F5. В главе восьмой. Восьмой ход. Алиса, D7, D8. Коронуется. Королева черных. H5, E8. Экзамен. В главе девятой. Девятый ход. Алиса становится королевой. Тренировка королев. В девятой главе. Десятый ход. Тренировка Алисы. Званый обед. Королева белых. c8, a6. Ныряет в суп. В девятой главе. Одиннадцатый ход. Алиса. d8, e8. Мат. Черные сдались. В главе одиннадцатой.